Едва ли они виделись или были знакомы с женщиной, что лежала наверху с исхлестанной кнутом спиной. Она едва ли виделась или была знакома с ними. Пол палаты Лидии Граяускас был их потолком, больше их ничего не связывало. Лиса Орстрём стояла посреди палаты и разглядывала трех своих пациентов. Она стояла там уже несколько минут. Ей было 35 лет, и она устала. После 2 лет работы все ее коллеги-ровесники одинаково устали. Они часто об этом говорили. Работала она много, как и все остальные, и при этом работы ей вечно не хватало. Это чувство охватывало ее в те бесконечно длинные дни, когда она возвращалась домой, чтобы выспаться. Ей недоставало всего этого. Ходить по палатам, осматривать больных, ставить диагноз, определять состояние, назначать лечение. А потом переходить к следующей койке, затем в следующую палату, и так без конца. Она посмотрела на троих, на всех троих разом. Пожилой мужчина у окна не спал. У него были колики, и он, держась за живот одной рукой, другой пытался нащупать кнопку звонка, где-то там, у столика на колесах того самого, на котором привезли еду, только к ней он даже не притронулся. Мужчина рядом был много младше, почти мальчишка, 18-19 лет. Скоро уже 5 лет, как он путешествует из одного отделения южной больницы в другое. Тело его, такое крепкое, в самом начале внезапной болезни, страшно исхудало. Он все стонал и плакал, жаловался и ныл, перемежая слова тяжелыми медленными вздохами. Вместе с весом он потерял все волосы и теперь лежал там, несчастный и молчаливый, тупо уставившись в стену. Так он смотрел на нее подолгу каждый раз, принимая как данность тот факт, что вот он проснулся, и его ждет еще одно утро. Третий был новенький. Лиса Орстрём тяжело вздохнула. Это из-за него она чувствовала себя такой уставшей и разбитой. Из-за него она стояла тут и смотрела на них, ожидая, пока из коридора не раздастся гневный звон настенных часов. Он лежал в стороне от других, в самом дальнем углу палаты, прямо напротив пожилого мужчины. Его доставили вчера вечером. Удивительно несправедливым казалось ей то, что из них троих только этот выживет, поправится и покинет больницу с бьющимся сердцем. Она знала, что не имеет права так думать. Но да все равно. Несмотря на то, что вчера еще он был скорее мертв, чем жив. Да и сегодня состояние у него неважное. На таких, как он, уходили часы работы и столько сил, стараний, столько умения. А ведь это случится с ним еще и не один раз. Он будет повторять это снова и снова, и каждый раз она или кто-то из ее коллег будет вынужден спасать его шкуру. А потом стоять вот так, безвольно. Палаты, смотреть и чувствовать себя разбитым, уставшим, несчастным. Это их врачебный долг. А она ненавидела его за это. Она подошла к его койке. Долг. Врачебный долг. Ну что? Снова очнулся? Черт! Что за хрень? Передозировка. В этот раз мы едва справились. Он стянул повязку с головы. Вчера он упал лицом на пол. Он держал повязку одной рукой, а второй принялся ковырять язву, что была у него в носу. Эту его отвратительную привычку ей никогда не удавалось побороть, хотя она честно пыталась. При каждой их встрече. Она посмотрела в записи. В принципе, в этом не было нужды, ведь она и так знала о нем почти все. Хильдинг Ольдеус. 28 лет. Она скользнула взглядом по колонке цифр и дат. 12-й раз он здесь. 12-й раз он попадает сюда с передозировкой героина. В 5-ю или 6-ю их встречу она еще сильно переживала, даже плакала. Теперь ей безразлично.